Глава 18. Кейр. Все происходящее казалось каким-то заговором, начиная с ритуала, проведенного Рисой, и заканчивая метками на ее рогах. До последнего я был уверен, что кто-то просто использует девчонку в своих целях. Самостоятельно она могла бы такое провернуть, но теперь... Все приняло слишком серьезный оборот. Верховный. Его вмешательство в данную ситуацию меняло все. Не заговор, а план по объединению кланов. Да, отец давно говорил, что от Верховного поступают странные предложения, которые вынуждают нас взаимодействовать с родом старцев, но ни одно из них не приближало нас к полноценному сотрудничеству и прекращению вражды. Это скорее были слабые попытки просто двустороннего вмешательства в какое-то дело. Оказание обоюдной помощи с нашей стороны и старцев тут же... Отцу явно не понравится, что затеял Верховный. По сути, сейчас все зависело от нас с Эриком. Если мы соглашались на данное вмешательство со стороны главного демона, то тогда нам пришлось бы скрыть от глав родов эту информацию до момента, как пройдем темную обитель и станем новыми Верховными. Да, без передачи энергии нашим отцам. А если нет, то мы обязаны были доложить обстановку и придумать, как разорвать эту связь, пока не стало слишком поздно. Верховный бы не стал больше вмешиваться, вот только... Мысль, которая пришла в голову, заставила прекратить свой дикий бег. Куда я бежал до этого, я и сам не знал. Пожалуй, меня просто шокировала новость о Верховном от Рисы. Это перекладывало полностью всю ответственность на нас с Эриком. Не то чтобы я был против, но я был к этому не готов. По идее, я должен был выбрать род, клан, семью, но девочка, которая вдруг стала мне женой, за короткий промежуток времени смогла чем-то очаровать. К своим пассиям я всегда относился довольно пренебрежительно. Здесь же даже поставить ее не мог, не говоря о том, чтобы обидеть. Даже к Дайре я не чувствовал ничего подобного. По факту она просто была идеальной парой для того, чтобы стать моей женой и матерью моих детей. Но я довольно легко отказался от нее, стоило образоваться связи с Рисой. Даже не вспомнил ни разу про нее за последние дни. Зато универсалка не выходила у меня из головы, заставляя думать лишь о ней. А теперь и вовсе стала той, которой приходится делить с ненавистным мне демоном искушение. Не сказать, что у меня были личные счеты с Эриком. Скорее, он раздражал меня своим заносчивым характером. Плюс кровная вражда кланов. От нее было не избавиться, учитывая, что ненависть взращивали в нас обоих с малых лет. Но сейчас... Сейчас это, на удивление, было неважно. Точнее, не так важно, как чувство той, что стала нам женой. При ней мы, негласно договорившись, не позволяли себе скандалов. Единственный раз был в самом начале, когда нас волей случая занесло в ее комнату. Но и то это нельзя было назвать таким уж скандалом. Скорее, холодное безразличие друг к другу. А как иначе, когда учиться еще целый год вместе? Да и ректор Варь имел свое мнение насчет наших отношений. Драки разрешены лишь во время занятий под контролем учителей при отрабатывании магических приемов. В других случаях нас ждет исключение. Конечно, мы с Эриком не могли позволить себе это, поэтому терпели. И думали, что нам осталось потерпеть не так и много присутствия друг друга в наших жизнях. Но словно кто-то, насмехаясь над нами, круто изменил обстановку дел. Выдал нам Рису в качестве жены. Одну на двоих. И теперь? И что будем делать? Раздался голос Эрика сзади, заставивший меня обернуться. Не горю желанием делить с тобой жену. Сразу же обозначил он то, что больше всего его волновало. Что заставило меня мысленно усмехнуться. Ведь в громадном списке проблем именно это и беспокоило меня больше всего. Ни объединение кланов, ни недовольство наших отцов, ни козни Верховного, а Риса. Смешно, но именно она. Обернувшись, я уставился на блондина, как всегда, выглядевшего холодно и отстраненно. А у нас есть выбор? Не думаю, что она будет выбирать между нами, а мы и подавно не можем это сделать. Терпеть тебя всю жизнь? Позволил себе горькую усмешку Эрик. «Поверь, я тоже не в восторге. Видеть твою мерзкую ухмылку каждый чертов день», — ответил я. «Взаимно», — отозвался блондин, на этом и закончив обмен любезностями между нами. «Так есть дельные мысли?» «Эрик, я предполагал, что что-то нечисто во всей этой истории, но чтобы сам Верховный учудил такое, верилось с трудом. Да, я мог предположить, что он подсунул Рисе тот листок с ритуалом, но остальное... То есть каким-то образом он и Драйка надоумил преследовать Рису, чтобы спровоцировать ее, и после только нас с Кейром закинул в ее комнату. А брачный ритуал тоже дело его рук. Хотя это как раз было провернуть легко. Никто до сих пор не знает, какой связью соединила нас с собой Риса. Ни ректоры, ни наши отцы, ни, собственно, мы. Вероятно, что-то с помолвкой, которая после подтверждения превратилась в полноценный брак. Но о таком ритуале я вовсе никогда не слышал. Не то чтобы обязан был знать, но в свое время очень интересовался древними призывами. Такого среди изученных мною не было. Впрочем, сейчас, обдумав уже по сотому кругу одно и то же, я, в принципе, не был против самого ритуала, учитывая, что он свел меня с такой, как Риса. То, что она не универсал, было понятно сразу. Ну ладно, не сразу. Я заподозрил это уже после того, как она, воспользовавшись нами, после призыва выгнала обратно. Легко и непринужденно, да еще и не пускала, что пришлось пойти на крайние меры и чуть свою академию не разрушить, не оставив и камня на камне. А уж когда я понял, что не ощущаю потребность в энергии в течение нескольких дней, это и вовсе уверило меня в том, что девушка не так проста. Не знаю, была ли в курсе данного факта сама Риса, но мы с Кейром пару раз заводили разговор об этом, пока лежали в целительском корпусе, ломая голову, что у нее за вид. Но ни к чему конкретному не пришли. В принципе, я бы и вовсе не стал разговаривать с демоном соблазна, если бы не обстоятельства. Но контактировать приходилось, особенно теперь, когда все зашло слишком далеко. Сейчас нам стоило решить, что делать дальше». То, что Верховный вмешался, многое меняло. Если изначально мы хотели просто дождаться результатов поисков от ректора Вайера, а после что-то решать, то теперь должны были сделать это прямо сейчас. «Мы обязаны сообщить своим кланам о ситуации», — произнес я, честно говоря, осознавая, что не особо желаю этого делать. «Рису заберут в тот же миг, как только мы с Кейром сообщим о намерении Верховного объединить с помощью нас два рода. И предпримут все, чтобы оборвать эту связь. И мы с демоном должны были понимать, что если не получится мирным путем, то девушку просто убьют. Это было очевидно». «Не обязана, если точно не уверена в намерениях Верховного», — возразил Кейр. «Хотя отговорка была так себе, но зато дала мне понять, он, как и я, не хочет потерять Рису. Сам Верховный не сообщил нам ни о чем подобном. По факту мы узнали от Рисы, а она от ректора Вайера. Это нельзя назвать той информацией, которой можно доверять». «А давай на чистоту», — хмыкнул я, а Кир нахмурился. «Мармеладка, все дело в ней, не будем скрывать». Демон пару мгновений продолжал смотреть на меня недовольным взглядом, но в итоге издал тяжелый вздох, видимо, расслабляясь. «Да, ты прав, они ее сразу заберут у нас, и неизвестно, что ее будет ждать». «Не думаю, что что-то приятное». Поморщился парень, а я кивнул. «Мы не можем этого допустить. Придется принять решение». «А ты готов?» Вдруг задал очень важный вопрос демон соблазна. «Не будем лукавить, нас не готовили к должности Верховного. Нашей задачей всегда было лишь пройти темную обитель». «Разберемся», — решительно произнес я. «Его верховенство тоже не был готов пройти в обитель и забрать всю силу, что там была». «Так что мы не первые». «Не хочется это признавать, но ты прав. У нас нет выбора». «Между кланом и Рисой выберем ее?» — уточнил я, хотя уже знал ответ. «Верно. Выберем конфетку», — хмыкнул Кейр, а я кивнул. «Это был первый раз, когда мы сошлись во мнении. И, надеюсь, не последний. Иначе у нас огромные проблемы». «Гоша!» «Что значит быть помощником демона-универсала?» «Быть на ее стороне, чтобы не произошло, и попытаться защитить в случае чего. Возможно, даже отговорить, если будет творить глупость, а, вероятно, и поддержать в определенные моменты». «А ну что, если ты связан определенным обязательством? Что, если не полностью предан хозяйке? Что, если ты тот, кто и подложил злополучный листок с ритуалом в ее учебник?» «Это глодало меня. Настолько, что я ни о чем не мог больше думать. Но и пойти против воли главного черта я не мог. Да, будучи помощником, я также был и чертенком, у которого был своего рода начальник. Главный черт. Верно, ему черти распределяли остальных чертенков демонам-универсалам. В основном это происходило по определенному сценарию, но бывали исключения, вроде меня. Я не должен был попасть к Рисе, мое распределение еще не подошло, я не успел закончить. Главное учебное учреждение по подготовке помощи чертей. Завалив сессию, но отчислять за это меня не спешили, а предложили альтернативу. До последнего я не знал, что меня ждет, пока мне не сказали, что приставят к совершенно обычному демону-универсалу. Тогда мне это показалось странным. Распределение между годами, чтобы выйти во внешний мир и показать себя с наилучшей стороны. А тут тому, кто не доучился, поручили такую ответственность. А вот только все мысли в тот период занимало лишь одно. Я спасен. Мне повезло. Как же? Так я и стал тем, кто остался, должен главному черту и будет выполнять все его команды. Как, например, та, где он приказал подсунуть в книгу Рисы пожелтевший от времени листок. Он не объяснял, не намекал даже, зачем все это. А я не посмел спросить, просто сделал, что он сказал, даже не предполагая, чем все это обернется. Да, не я принял решение за Рису использовать этот ритуал, но я подтолкнул ее к нему. И сейчас корил себя за это, хотя и понимал, что лишь пешка в некой большой игре. В игре, где Риса вовсе не обычный демон, и выбрана не случайно. То, что происходило с ее магией после образования брачной связи, пугало. Она больше не была демоном-универсалом, она становилась кем-то другим. А может, никогда и не была обычной. Я молчал, боясь напугать ее тем, что ощущал и видел. Но, боюсь, долго это продолжаться не могло. Чем сильнее эта ситуация выходила из-под контроля, тем страшнее мне становилось. И я все больше убеждался, что надо все рассказать, во всем сознаться. Но в последний момент останавливал себя. Тормозил, труся перед тем, что Рисе такая правда не понравится. «Гошер!» Неожиданно позвал меня на чертовском наречии грубый знакомый голос в голове. Стоило только вспомнить о главном черте, как он явил себя, хотя последний наш разговор был больше года назад, когда я и выполнил его главное поручение. — Не дай Рисе передумать. Она должна укрепить связь, ты понял? — Да, — мысленно ответил я, чувствуя, как от страха трясутся поджилки. Приказ был вполне понятен и дал мне осознать, насколько все серьезно. Похоже, верховный демон не желает давать иные варианты Рисе. Он настроен довести свой план до конца.